Когда оперу поставили, он радовался, наконец-то труд его окончен. Архиепископ Колоредо одобрительно отнесся к опере. «Метастазио, великий поэт», — объявил он, обводя присутствующих выжидательным взглядом. И все гости, находившиеся в просторном, великолепном конференц-зале, где давали оперу, окружив кольцом архиепископа, наперебой выражали свое согласие. Вольфганг вдруг оказался один. Даже папа стоял рядом с архиепископом, а мама и Наннерль беседовали с графом Арко. Неужели музыка была так уж плоха? Зальцбург вдруг стал ему ненавистен. Он увидел Барбару в толпе, окружавшей Колоредо, а ведь витая центром восторженной публики был он. Вольфганг решил уйти. Нельзя давать волю слезам, тем более при всех. Он уже взрослый, а взрослому мужчине не подобает плакать. У мраморной арки, служившей выходом, кто-то взял его под руку. Обернувшись, Вольфганг увидел Шахтнера, ласково глядевшего на него. Вольфганг сглотнул слезы, затуманившие глаза, и через силу спросил. «Вам понравилась опера? Просто удивительно, как ты сумел переложить на музыку. И местами просто хорошо такое ужасное либретто. Вы не обманываете?» «А разве я тебе когда-нибудь обманывал?» «Нет. Мне особенно понравилась оркестровая музыка. Но ведь певцы никуда не годятся». Шахтнер с удовольствием отметил, что Вольфганг поборол слезы. Он был очень привязан к мальчику с самого его детства. Привязанность сохранилась до сих пор, хотя виделись они теперь куда реже. «В Милане певцы будут получше», — сказал Шахтнер. «Если архиепископ отпустит нас, будешь относиться к нему с должным уважением и отпустит. По-вашему, мне не следует уходить домой? Сначала пойди засвидетельствуй свое почтение его светлости. Я всего-навсего скромный третий концертмейстер. Это неправда, ты сам знаешь». Вольфганга тронуло внимание Шахтнера. И когда папа взял его за другую руку и подвел к архиепископу, он почтительно поклонился и поблагодарил Колоредо за честь, которую тот ему оказал, позволив написать оперу. Колоредо снисходительно ответил: «В вашей музыке есть что-то итальянское. Мне это понравилось». Подошла Наннерль, и Вольфганг облегченно вздохнул. Теперь он снова был самим собой. Наннерль извинилась, что не сразу поздравила брата, и шепнула: «Старик Арко твердил нам, что только благодаря ему ты получил этот заказ и все норовил коснуться меня своими лапами». «Да, лапы, лапы», — ответил Вольфганг. «Один сует лапу в карман, где густо, а у других зато пусто. Ты лучше скажи, сестричка, моя музыка не так уж плоха?» Она улыбнулась. «Ну и глупый же ты. Твоя музыка звучала весьма гармонично, хоть певцы и пели в разброд». В награду она поцеловала брата в щеку, и он почувствовал себя лучше. Держась за руки, они вместе покинули дворец, считая ступеньки и весело смеясь, совсем как в детстве. Вскоре Вольфганг стал получать жалование. Но продолжалось это недолго. Они с папой вновь выехали в Милан, чтобы успеть сочинить оперу к карнавальному сезону 1772 года. В Милан они прибыли в начале ноября. Стояла прекрасная погода. Дон Фернандо сердечно встретил их и снял им удобную квартиру. Леопольд, хоть и настроенный недоверчиво, не мог устоять перед любезностью управляющего. Дон Фернандо обнял Вольфганга и воскликнул: «Опера получится великолепная. Это Лючио Силла. Либретто прекрасное. В нем много действия. А какие там захватывающие сцены?» Вольфганг не разделял восторгов Дона Фернандо. Ему понравилось лишь несколько сцен между влюбленными. Сюжет показался надуманным. Римский тиран Лючио Силла прельстился очаровательной Юнией, невесты римского сенатора, своего врага Чичилио. Чтобы завладеть Юнией, Лючио Силла приговаривает Чичилио к смерти. великодушный порыв тирана, который простил